Глава 26. Жасмин. Он снова просил подтвердить мой выбор. И я решилась, но ответить так и не успела. Посмотрев в сторону отеля, Зейн свел брови на переносице и, схватив меня за руку, потянул к ближайшему сараю, где обычно хранили корм. Внутрь мы заходить не стали, но бродяга прижал меня к стене и, осторожно выглянув из-за угла, тихо выругался. «Стой здесь!» Скомандовал коротко и, прерывисто выдохнув, добавил. «Не высовывайся, я быстро!» Я так и не успела увидеть, что так насторожило Зейна, но мое воображение подкинуло самый ожидаемый вариант. Представив, как сюда направляется толпа охраны во главе с Ибрагимом и отчимом, я ужаснулась. Нервно поправив на себе одежду, я закрыла лицо концом платка и, наблюдая за Зейном, затаила дыхание. «Что же ты творишь, Зейн?» – прошептала, пытаясь мысленно поторопить бродягу. Он в развалочку вернулся в загон и, оставив калитку открытой, подошел к жеребцу. Погладил его по лощеной морде и, подхватив под узцы, повел в противоположную сторону. Когда они исчезли за воротами конюшни, я уже паниковала. Может, он струсил или решил пустить все на самотек, ну или просто отвлекал наблюдателей? Прошло всего пару минут, а мне показалось, что время растянулось в вечность. Хотелось сорваться с места и бежать без оглядки. Но дальше начало происходить непонятное. Из конюшни выскочили разом все лошади и, пометавшись по открытому пространству, разбежались в разные стороны. А потом появился мой бродяга. Черный скакун теперь был оседлан, а на его боках висели две кожаные сумки. Глянув в сторону отеля, Зейн направил коня ко мне, а я, не выдержав, побежала навстречу. Приближаясь, бродяга склонился и, подхватив меня, ловко усадил перед собой. «Держись!» — рявкнул строго и, придерживая меня за талию, развернул скакуна. За спиной слышались крики, но я не стала оборачиваться. Зажмурившись, откинув голову на сильное плечо и вцепившись в пристежную ручку, расплылась в широкой улыбке. В крови бурлил адреналин. И пусть мы все еще были в опасности, мне стало спокойно и надежно. Бродяга, подаренный мне судьбой, увозил меня от проблем прошлого, от нелюбимого жениха, от издевательств мерзкого отчима и от жизни, которую я не выбирала. Впереди ждала неизвестность, преграды и непредвиденные трудности, но теперь мы были вместе. Наслаждаясь долгожданным простором, резвый скакун уносил нас навстречу судьбе, в которой мы сможем сами выбирать, какой дорогой идти. Главное – вместе. «О, ты украл у Тахира его лучшего жеребца!» – запоздало охнула я, а Зейн прижал меня крепче и, прерывисто дыша, усмехнулся. «Я украл тебя, а способ не важен». Хрипло отозвался он и, пришпорив жеребца, поправил. «К тому же скакуна я не украл, а одолжил. Мы едем к тому, кто подарил этого красавца Тахиру. Не думаю, что Асад не найдет способ вернуть дорогой подарок хозяину». «А зачем распугал остальных?» – поинтересовалась я, а Зейн тихо рассмеялся. «Это отвлекающий маневр. Пока охранники ловят лошадей, догонять нас будет просто не на чем, да и некому. Наш скакун самый сильный и выносливый, так что мы успеем оторваться и запутать следы». «Запутать следы?» – удивленно переспросила я и, повернув голову, уточнила. «Разве мы едем не в лагерь наемников?» «Да, туда, но не сразу», – ответил Зейн и, помолчав, поделился. «Сначала сделаем большой круг. Где-нибудь переночуем, а завтра отправимся к ястребам». «Но мы же...» — выдавила я и, помявшись, предположила. «Нас ведь будут искать?» «Обязательно будут», — подтвердил бродяга и, направив скакуна в сторону пустыни, прорычал. «Ибрагим подлый, но вовсе не глупый, понимаешь?» «Не очень», — созналась я, и Зейн тут же пояснил подробнее. «О моей встрече с Асадом знает как минимум несколько человек. Тахир, управляющий отелем, охранники, служанки. Ибрагим может догадаться, о чем мы говорили, и первым делом поедет к бывшему наставнику. Но тогда Асад уже сегодня узнает, что ты украл чужую невесту. Испуганно протараторила я и, покачав головой, обреченно добавила. Нас просто не пустят в лагерь и защиту не предоставят. Меня отдадут Ибрагиму, а тебя... Не волнуйся. Не дослушав, спокойно произнес Зейн и, чмокнув меня в макушку, повторил. Не бойся и не думай о плохом. Асад — человек слова. Он обещал, он ждет меня и... Он ждет лишь тебя! Перебив, напомнила я, но у бродяги нашелся ответ и на это. А я приеду с мальчишкой-бродягой. Не думаю, что Асад выставит тебя, не дав даже шанса. Хм, кто еще из нас бродяга? Надув губы, фыркнула я, но получила очередной чмок в макушку. «Не обижайся!» — протянул Зейн и, ослабив удила, позволил скакуну бежать в более щадящем ритме. «А он меня не примет!» — вздохнув, проворчала я и, насупившись, подытожила. «Ни девушкой, ни бездомным мальчишкой. Что со мной будет, если тебя оставят, а меня?» «Ты считаешь, я брошу тебя у ворот лагеря и радостно помчусь пополнять ряды ястребов?» Клинившись в мое нытье, с укором поинтересовался Зейн, а я прикусила язык. Несколько минут мы ехали молча. Меня мучила совесть, а мой бродяга многозначительно сопел. Отель давно остался далеко позади, а Зейн все еще менял направление нашего движения, стараясь держаться в стороне от больших дорог. Трудный маршрут не смущал скакуна, вырвавшегося на свободу. Но даже он вскоре заметно устал и иногда замедлял бег, переходя на размеренный шаг. Зейн не торопил его, лишь иногда умело направляя в нужную сторону. «Жасмин, все будет хорошо», — прервав напряженное молчание, пообещал мой бродяга. Достав из сумки фляжку с водой, отпил сам и протянул мне, терпеливо пояснил. «Лагерь наемников, хоть и закрытая территория, но напоминает собой обычную деревню». «Угу», — сделав глоток, буркнула я, все еще не особо понимая, к чему он клонит. «Там живут не только птенцы-новобранцы и их наставники», — продолжил Зейн, а я повернула голову с интересом, впитывая информацию, о которой не знала. «Им готовят пищу, стирают одежду, чистят оружие». «Развлекают?» — с усмешкой поддакнула я, а Зейн замер и утробно зарычал. «Никаких больше танцев!» Отчеканил он, притормозив жеребца, поймал меня за подбородок и, склонившись, прошептал, почти касаясь моих губ. «Ты будешь танцевать только для меня». «Значит, ты хочешь, чтобы в лагере я стала обычной прислугой?» Уточнила я осипшим голосом и, гулко сглотнув, дополнила. «Девочкой на побегушках?» «Парнишкой. По крайней мере, до церемонии посвящения». Улыбнулся Зейн и, нахмурившись, пророкотал. «Я сойду с ума от ревности, если ястребы устроят соревнование за твое сердце». «Это невозможно!» Едва слышно отозвалась я и, посмотрев в потемневшие глаза бродяги, хрипло намекнула. «Мое сердце уже занято».